Глава 59. Кори ощущала, как крепко держат ее руки Теда, и от этого чувствовала себя в безопасности. Наконец-то можно было вздохнуть с облегчением. Она расслабилась и поджала сломанную ногу, снимая с нее нагрузку, пока Тед продолжал держать ее. «Я о тебе позабочусь», — повторил он, на сей раз чуть громче. «Не могу поверить, что ты здесь», — прорыдала она. «Это тип в шахте, он настоящий головорез. Его наняла Кэрмоут, чтобы выгнать меня из города. Это он убил мою собаку, стрелял в мою машину, а теперь пытается убить меня». «Кэрмоут», — произнес Тед посуровевшим голосом. «Понятно. Вот сука, я и о ней позабочусь. Господи боже, уж я позабочусь об этой суке». Его ярость слегка ошеломила Кори. «Да ладно», — сказала она. «Господи, как кружится голова! Мне надо бы прилечь!» Он как будто не слышал ее. Его руки обхватили ее еще сильнее. «Тед, помоги мне сесть!» Кори чуть пошевелилась, потому что он прижал ее так сильно, что ей стало больно. «Грязная сука!» — громко сказал он. «Забудь ты про Кэрмоут! Пожалуйста, Тед, ты делаешь мне больно!» «Я говорю не о Кэрмоут!» — возразил он. «Я говорю о тебе!» Кори была уверена, что ослышалась. У нее так кружилась голова. Тед еще сильнее сжал ее, даже дышать стало трудно. «Тед, мне больно, прошу тебя!» «Это все, что ты можешь сказать в свое оправдание, сука!» Его голос изменился, стал грубым, хриплым. «Тед, что?» «Что, Тед, что?» Передразнил он ее высоким писклявым голосом. «Расскажи, что ты за штучка!» «О чем это ты?» Он сжал ее так сильно, что она вскрикнула. «Что, нравится? Ведь ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Не корчи из себя невинную маленькую девочку!» Кори попыталась освободиться, но у нее почти не осталось сил. Это было похоже на ночной кошмар. Может, это и был кошмар. Все, от начала до этой минуты. «О чем ты говоришь? О чем ты говоришь?» — передразнил он ее. Она дернулась, пытаясь освободиться, но Тед грубо развернул ее, почти вплотную приблизив свое лицо. Красная, потная, обезображенная гримасой ненависти, оно страшно напугало Кори. Глаза Теда налились кровью и источали влагу. «Ты посмотри на себя!» — сказал он, понижая голос и кривя губы от гнева. «Все время динамило меня, дразнило, то обещало, то говорило «нет», дурачило меня!» Он с неожиданным бешенством сжал ее своими сильными руками, и Кори почувствовала, как треснуло у нее ребро, и боль пронзила грудь. Она вскрикнула, охнула, попыталась что-то сказать, но он снова сжал ее, вышибая воздух из легких. «Так вот, эти дразнилки прекращаются здесь! Немедленно!» Он брызгал слюной ей в лицо. Его губы, на которых выступила белая пена, коснулись ее губ. Его дыхание стало неожиданно зловонным, так пахнут разлагающиеся трупы. Кори попыталась сделать вдох, но не смогла. Боль в лодыжке, в руке, а теперь еще и в ребрах, была такой невыносимой, что у нее путались мысли. От страха и потрясения ее сердце, и без того учащенно бившееся после погони в шахте, затрепыхалось, как сумасшедшее. Она никогда не видела такого перекошенного, такого пугающего лица. Тед был совершенно безумен. Безумен. Безумен. Она не хотела думать о последствиях этого, не решалась, не могла довести эту мысль до естественного вывода. «Пожалуйста», — с трудом выдавила она. «Идеальный вариант, правда? Ты сама пришла ко мне в руки. Это карма. Избавляет меня от всех хлопот подготовки. Вселенная хочет преподать тебе урок. Я буду учителем». С этими словами он бросил ее на землю. Кори упала, вскрикнув от боли. Тед пнул ее по сломанным ребрам. Боль была невыносимой, и девушка снова вскрикнула, хватая ртом воздух. Она почувствовала, что мир вокруг нее вращается. Это странное неземное ощущение полета, боль, испуг, изумление блокировали всякую способность мыслить рационально. В глазах у нее потемнело, и она потеряла сознание. Ей показалось, что миновала целая вечность во тьме, прежде чем боль снова пронзила ее и вернула к жизни. Она по-прежнему находилась в этом грязном помещении. Прошли какие-то считанные мгновения. Над ней стоял Тед, все с тем же безобразным лицом. Глаза его слезились, губы были покрыты липкой белой пеной. Он нагнулся, ухватил Кори за ногу, развернул и потащил по дощатому полу. Она хотела закричать, но не могла. Ее голова стукалась об пол, и она чувствовала, что вот-вот снова вырубится. Тед втащил Кори в большое помещение. Над ней возвышался громадный паровой насос, чудовищный механизм из гигантских труб и цилиндров. Высокое сооружение поскрипывало под напором ветра. Тед подтащил девушку к горизонтальной трубе, содрал с нее перчатки, ничуть не думая о больной руке, лишь злорадно ухмыльнулся, увидев поврежденный палец. Потом он поднял другую руку и грубо пристегнул запястье наручником к трубе. Кори лежала, постановая, то отключаясь, то снова приходя в себя. «Вот, посмотри на себя теперь!» — сказал Тед и плюнул на нее. Пока она без особой надежды пыталась сесть, охая от боли, часть ее мозга говорила ей, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим, а она наблюдает за этим откуда-то издалека. Но у ее мозга была и другая часть, трезвая и безжалостная, которая говорила ей совершенно противоположное. Все это было реально, и более того, Тед собирался ее убить. Пристегнув ее к трубе, Тед отошел назад и сложил руки на груди, разглядывая результат своих деяний. Темный туман, застилавший Кори глаза, слегка рассеялся, и она смогла оглядеться. Пол был усеян обломками старых досок. Поблизости висели две керосиновые лампы, дававшие слабый желтоватый свет. В одном углу находились кушетка со спальным мешком, коробка с наручниками, две балаклавы и несколько больших канистр с керосином. На столе лежали несколько ножей, бухты веревки, клейкая лента, стояла бутыль с какой-то прозрачной жидкостью, заткнутая стеклянной пробкой. Валялись груды шерстяных носков и теплых свитеров, все черного цвета. Здесь был и пистолет. Кори показалось, что это 9-миллиметровая беретта. Зачем Теду пистолет? В стену были вбиты крючки, на которых висели темная кожаная куртка и, словно в насмешку над ее положением, разные клоунские маски. Вероятно, это было своего рода убежище. Логово. Логово Теда. Но зачем оно ему? И что значат все эти вещи? В одном углу горела старая дровяная печь. Вместе с проблесками пламени в потрескавшемся чугуне наружу прорывались теплые струи. А потом Кори обратила внимание на запах, висящий в воздухе. Зловещий запах. Тед притащил стул, развернул спинкой Кори, оседлал его и положил локти на спинку. «Ну вот мы и приехали», — сказал он. В нем было что-то до ужаса неправильное. Но тот злобный, свирепый, полоумный Тед, каким она видела его в последние минуты, переменился. Теперь он был спокоен и насмешлив. Кори сглотнула, не в силах воспринять все это. Может быть, если она поговорит с ним, то поймет, что его беспокоит, и вернет его к жизни из той тьмы, в которую он погружен. Она попыталась что-нибудь сказать, но смогла выдать лишь бессмысленный набор хриплых звуков. «Когда ты появилась в городе, я подумал, что ты не похожа на остальных здешних людей», — заговорил Тед. Голос его снова изменился, словно его неистовство ушло глубоко под лед. Этот голос звучал отчужденно, холодно, отдаленно, как будто Тед говорил с самим собой или с трупом. «Роринг Форк! Когда я был маленьким, мы жили здесь, в настоящем городе. А теперь его захватили сверхбогатые мерзавцы. Говнюки со своими девками, жаждущими богатства, звезды Голливуда, топ-менеджеры и хозяева вселенной. Они измордовали горы, повырубили леса. Нет, нет, они много говорят об окружающей среде. О том, что нужно питаться экологически чистыми продуктами, о том, что нужно уменьшить отравление воздуха, купив новую модель Гольфстрима вместо старой, о том, какие зеленые у них особняки площадью 10 тысяч квадратных футов. Сволочи! Так не должно быть! Они паразитируют на нашем обществе. Роринг Форк — вот куда они все съезжаются, льстят друг другу, ищут друг на друге блох, как какие-нибудь долбаные шимпанзе. А к нам, К настоящим людям, родившимся здесь, они относятся как к отбросам, годящимся разве что на то, чтобы убирать их дворцы и ублажать их. Против этого есть только одно лекарство — огонь. Этот город должен гореть. Он обязан гореть. И он уже горит. Его лицо снова исказилось плотоядной демонической ухмылкой, пугающе близкой к тому, что она видела прежде. Керосин, наручники, веревка. «Этот город должен гореть!» Несмотря на туман в голове, Кори поняла. Тед и был тем самым поджигателем. Вздрогнув всем телом от ужаса, девушка попыталась вырваться из наручника, хотя это и причиняло ей мучительную боль. Но она тут же прекратила свои попытки. Он говорил, что она ему не безразлична. Значит, нужно как-то достучаться до его сердца. «Тед!» — прохрипела Кори, с трудом выдавливая из себя слова. «Тед, ты же знаешь, что я не из их числа». «Из их, из их!» — воскликнул он, подаваясь к ней. На его губах пузырилась белая пена. Видимость холодности, рассудительности исчезла так же неожиданно, как появилась, и Кори снова увидела безумную звериную ярость. «Какое-то время ты притворялась, но нет, ты похожа на них. Ты приехала сюда по той же причине, что и они. Из-за денег!» Его глаза налились кровью и стали почти красными. Руки дрожали от ярости. Тело сотрясалось, а голос звучал так странно, так не похоже. Смотреть на него было все равно, что смотреть в пасть ада. Выражение лица было таким страшным, нечеловеческим, что Кори отвела глаза. «Но у меня нет никаких денег», — сказала она. «Вот именно! Почему ты здесь? Чтобы найти какого-нибудь богатого говнюка? Я для тебя был недостаточно богат. Вот почему ты играла со мной. Динамила меня все это время!» «Нет, нет, все было совсем не так». «Заткнись, сука!» — завопил он тонким, пронзительным голосом, так громко, что у Кори чуть и не лопнули барабанные перепонки. А потом ледяная отчужденность вернулась, так же неожиданно, как исчезла. Эти перепады, от убийственных, жестоких, почти неконтролируемых вспышек до холодного расчетливого дистанцирования, были невыносимы. «Ты должна быть мне благодарна!» — сказал он, отвернувшись и в этот миг напомнив ей прежнего Теда. «Я поделился с тобой мудростью. Теперь ты все понимаешь. Остальные, те, кому я преподал урок, они так ничему и не научились». Неожиданно он снова повернулся к Кори и уставился на нее с жуткой, испытующей ухмылкой. «Ты когда-нибудь читала Роберта Фроста?» Кори не смогла заставить себя ответить. Тед начал декламировать. «Как мир погибнет? Где могила? Огонь и лед? Известна мне слепая сила страстей. Огонь — его могила». Он взял длинную сухую палку из множества валяющихся на полу, ее концом отворил дверцу печки. От пламени помещение озарилось мерцающим желтым светом. Тед сунул палку в огонь и стал ждать. «Тед, пожалуйста». Кори глубоко вздохнула. «Не делай этого». Он принялся насвистывать нестройную мелодию. «Мы друзья. Я тебя не отвергала». Она рыдала несколько секунд, собираясь с мыслями. «Я не хотела торопить развитие событий, только и всего». «Хорошо, очень хорошо. Я тоже тебя не отвергал. И я тоже не буду торопить развитие событий. Пусть все идет естественным путем». Он вытащил палку из печи. Ее конец горел ярким пламенем, рассыпая искры. Глаза Теда, в которых отражался пляшущий огонек, медленно повернулись к Кори, их покрасневшие белки поразительно увеличились в размерах. И Кори, переводя взгляд с горящей палки на него и обратно, поняла, что сейчас произойдет. «Боже мой!» — выкрикнула она срывающимся голосом. «Пожалуйста, не делай этого, Тед!» Он шагнул к ней и принялся размахивать горящей палкой перед ее лицом. Сделал еще шаг к ней. Кори ощутила жар горящего дерева. «Нет», — только и сумела произнести она. Целую минуту Тед просто смотрел на нее, держа в руке палку, рассыпающую искры. А когда он заговорил, голос его зазвучал так тихо, так спокойно, что Кори чуть не сошла с ума. «Пора гореть», — просто сказал он.